Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Я приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Хочу особенно поприветствовать тех, кто первый раз с нами сегодня. Мы перенесли собрание, обещано в 11 часов. Поэтому те из вас, кто пришел, удивились, почему все места заняты. Мы перенесли собрание по причине... которое я скажу позже. Кто первый раз с нами ходил, просто его приветствовать, сказать добро пожаловать. Добро пожаловать. Будьте благословенны. Будьте благословенны, дорогие. Будьте благословенны. Сегодня наше собрание необычно. Мы переживаем большую боль, трагедию, которую мы пережили. И для тех из вас, кто первый раз в одной семье нашей церкви произошла трагедия, дочка, 15-летняя девочка погибла. Я сбила электричка, когда она переходила переход на станции Гагаринской. Она пропускала свою электричку, на которой приехала, электричка ушла, и она стала переходить переход и не заметила летящий экспресс, поезд, и она погибла. Мы молились, в это время мы были с родителями, мы молились, мы верим в Слово Господа, мы верим в Его утешение, мы верили в Писание, в деяниях, и в Евангелиях мы видим, как Иисус посылает учеников и говорит им, больных исцеляйте. Мы видим много исцелений в нашей церкви. Иисус сказал, бесов изгоняйте. Мы видели чудесное освобождение демонических сил. Христос сказал, прокаженных очищайте. Ну, прокаженных у нас не было, но Бог исцеляет людей. И Христос сказал, мертвых воскрешайте. Нина Борисовна свидетельствовала, как ее мама, она... Приводилось дыхание, она посинела, умерла фактически, и Бог воскресил ее. И мы верим в воскрешение. Мы видим, как Иисус воскресил дочку Иаира, ей было 12 лет. Мы видим, как Он исцелил, воскресил из мертвых единственного сына у вдовы в городе Наим во время похоронной процессии. Мы видим, как Христос воскресил Лазаря. Апостол Петр в Деяниях воскресил Тавифу. Апостола Павла, которого побили камнями, и он был мертв. Ученики, окружившие его, помолились над телом, и Павел встал и пошел в город, из которого его только что вытащили, чтобы убить. Мы видели воскресение, мы видим воскресение в Библии, мы слышим, как Бог делает в других частях мира, Бог не изменяется. И мы молились также за воскресение веры, и мы молились, и воскресение не произошло, но мы имеем христиане. Мы дети Божьи, верующие во Христа, мы имеем надежду вечной жизни. Христос победил смерть на кресте. Смерти не существует. Скажите, ну как же, не существует, она есть, ребенок погиб. Погиб? Да, ребенок погиб. Но этот ребенок, он перешел в вечную жизнь. Смерть явилась дверью для нее, вечность Бога. Вчера, когда мы молились здесь, и потом в конце мы пели псалом, почувствовали, как мир, покой, вечность и любовь, она на небесах. Иисус сказал, я иду приготовить вам место. У Отца моего много обителей, я иду приготовить вам место. И ей сейчас хорошо, она с Иисусом, она в Его любви. Жизнь вечна, она реальна. Тяжело нам здесь, переживающим утрату. И хочу поделиться с вами просто несколькими мыслями. Сегодня будет долгое собрание. В 13.00 будет панихида, и в 14.00 отъезд на кладбище. Из-за этого мы перенесли собрание, чтобы иметь возможность дать родным, близким попрощаться с телом погибшей веры. Я хочу поделиться несколькими мыслями. Давайте перед этим помолимся за семью Шушневых, Ивана и Ольги, хорошо? За утешение, за укрепление. Пастор Масула сегодня звонил, и все это время мы на связи с ним. Звонил Ивану. И церковь вчера молилась, центральная церковь, за нас. Мы семья, это наше горе, общее горе. И сегодня они молятся на всех собраниях. И пастор Масула сказал, когда он молится, молился и молится эту ситуацию, говорит, я чувствую, что эта смерть, она не бессмысленна. Бог сделает что-то сквозь эту тьму, сквозь эту ужасную трагедию, Он даст жизнь. Он Бог, мститель, но он мстящий, мы почитаем в Библии, увидим. тем, что Он спасает людей. Мы верим, что смерть святых дорога в очах Господних. Писание говорит, что смерть Его святых, она дорога в Его очах. И пастор Мацула получил слово, я тоже верю, что эта смерть, она что-то Бог сделает. Бог может взять, и Он берет любую ситуацию, любую безвыходную, страшную ситуацию и может обратить это во что-то светлое. Мы не знаем, как Он это сделает, но мы верим, что смерть веры принесет жизнь. Жизнь. Жизнь, аллилуйя, спасение многим людям. Мы будем, не знаю, мы будем нести жизнь. Мы увидим спасение молодежи. Я верю в это. Я искренне верю в это. И хотя, вы знаете, молитвы, которыми мы молились эти дни о воскрешении, мы верили в воскрешение. Христос сказал, воскрешайте мертвых. На ночной молитве я получил слово, когда мы собрались, и нам было тяжело, мы плакали. Значит, я получил слово в начале из Иеремии. Иеремия говорит, кто дал бы голове моей источник вод и глаза мои, слезы, чтобы я мог плакать. И я не могу утешиться. И мы плакали, и мы сейчас продолжаем плакать. И одновременно с этим, знаете, было очень тяжело нам, очень тяжело. Мы были опустошены, был удар по всем нам. И Бог дал мне стих из Писания, на основании которого мы молились, из Деяния апостола 17 главы. Давайте помолимся за семи шушневых, я перейду слово. Господи, мы просим Тебя, папочка, мы просим Тебя. Боже, Ты есть великий Бог. Мы верим, Ты усыновил нас. Мы верим, что Ты тоже, Ты плачешь, Ты скорбишь. И, Боже, мы верим, что Ты тот, кто знает нас по имени, знает, что внутри нас. И Ты знаешь, как нас утешить, Папа. Мы просим Твое утешение для семьи Ивана, Ольги, для детей, для их родителей, Папочка, во имя Иисуса Христа, для братьев, сестер, веры, для всей семьи. Боже, мы просим о Твоем утешении. Дух Святой, мы приглашаем Тебя, приди. Приди, Дух Святой. Боже, мы просим о Твоем утешении. Во имя Иисуса Христа, Твое утешение. Наполни им души, Папочка. Боже, открой свое сердце. Утешь. Ты плачешь с плачущими. Ты не делаешь свое. Ты делаешь, Господь, то, что Ты сказал нам делать в своем слове, значит, Ты делаешь это сам. Ты сказал нам плакать с плачущими, и мы знаем, что Ты плачешь сейчас с нами, Ты плачешь с семьей Шершневых. Боже, и мы просим, Господь, о Твоем утешении, чтобы Ты злил это утешение в их сердце. Аллилуйя. И мы также, Папочка, благодарим Тебя за надежду в вечной жизни, за надежду, Господь, аллилуйя, что смерть побеждена, и мы расстались с верой на время. Мы расстались с ней на время, и мы увидим ее. Аллилуйя. Потому что Ты сказал, что умершие во Христе, Ты, Христос, приведешь с собою. Ты придешь за верными. Мертвые во Христе воскреснут, оставшиеся в живых будут восхищены встречу с Тобою. И мы все вместе будем с Тобою, Господь, навеки. Аллилуйя. Всегда. И Ты сказал нам, чтобы мы утешали себя этими словами. Папа, мы просим Тебя, аллилуйя, о Духе жизни. Аллилуйя, о Духе жизни. Аллилуйя, Боже, о Твоем Духе Святом для нас в этом дне. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за Твою поддержку. Аллилуйя, за Твою, Господь, милость и благодать. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И мы проходим вместе это время. У нас много вопросов. Не на все мы можем найти ответы, и, наверное, не найдем, пока не окажемся там. На некоторое пройдет время, мы получим ответы. Мы молились за воскресение из мертвых, и кто-то может сказать, но она же не воскресла, эти молитвы были напрасны. Зачем было это делать? Но мы сделали, мы постарались, мы поступили по Слову Божьему. И, вы знаете, в ночной молитве Деяния апостола, 17 глава, мне пришел стих, когда Павел был в Афинах, и он проповедовал там воскресение Иисуса Христа из мертвых. И вот этот стих пришел мне, что, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушай тебя в другое время. Эти афиняне, услышав о воскресении мертвых, начали насмехаться. Да как это? Да это невозможно. Это не может произойти. Но Библия говорит, и Евангелие говорит, что Христос воскрес из мертвых первенец. Он первый воскресший из мертвых. И за Ним Бог воскресит верующих в Него. верующий в Иисуса Христа, Иисус сказал, если умрет, то я воскрешу его. Я воскрешу. Верующий в меня, Иисус сказал, имеет, слушающий слова мои, верующий пославшего меня, имеет жизнь вечную. Иисус сказал, что Отец держит вас, держит каждого из нас в руке своей. И мы молились за воскресение, оно не произошло вчера вечером, когда была совершена еще молитва. Я почувствовал вечность, я почувствовал покой и ту любовь, которая сейчас там, на небесах, переживает вера в полной мере. Ее нет с нами, но мы верим, мы расстались на время. Что делать с теми молитвами, которые были совершены? Вы знаете, летом у нас была ситуация, когда у нас много исцелений, много чудес. Но, послушайте, смерть, физическая смерть, она неизбежна. Нам всем нужно встретиться с ней. Физическая смерть — это не конец, это начало новой жизни. Физическая смерть — это рождение в новую жизнь для верующих в Иисуса Христа. Аминь. Мать Терезу спросили, вы не боитесь смерти? Она сказала, нет. Как вы не боитесь? Она говорит, смерть для меня дверь, которая ведет меня в присутствие Господа. Однако же, что происходит? И вот мы молились летом, у одной нашей сестры был брат в реанимацию, попал в реанимацию. Он приходил в себя, он ходил в церковь одно время, потом отступил. Придя в себя, он молился, приглашал Христа в свое сердце. И произошла какая-то врачебная ошибка, мы не знаем, на 40-й день он умер, и мы пришли тоже утешить сестру нашу. И она сказала, где, ну как же так, мы молились. Сейчас, знаете, за веру, за воскрешение молились везде, в Америке, в Канаде, в Израиле. Отовсюду нам прислали просто, что мы молимся за вас, мы молим, мы верим. И вы знаете, когда мы сели тогда с этой сестрой, и она говорит, а как же все эти молитвы? И вдруг Господь показал мне, напомнил место Писания из книги Откровения, 5 главы, 8 стих, где сказано, и когда Иисус взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши. Скажите, золотые чаши. У этих старцев были золотые чаши. Что это за золотые чаши? Полная тимиана. Скажите, полная тимиана. Которая суть молитвы святых. Разговаривая со сестрой, я видел эти чаши, полная тимиана, и это молитвы святых. И Господь показал мне, я делюсь с вами, это так ободрило нас. Господь показал мне, говорит, я все эти молитвы, которыми вы молились, это сестре он сказал, ее зовут Марина, эти молитвы, они не потеряны. Я собрал их в чашу. Они собраны, как тимиан. И эта чаша молитв, я готов ее излить. Я не знаю, почему Иисус не сказал мне, почему он не излил эту чашу на человека, за которого молились. Он говорит, но я эти молитвы употреблю в исцелении других людей. Я их собрал, я их сохранил, и я их вот употреблю, чтобы исцелить других людей. Вы знаете, что Бог вне времени. Я верю, что те молитвы о воскресении, которые мы молились, они не ушли впустую. Они на памяти у Господа. Они собраны. Я изучал богословие. И знаете, многие богословы говорят, что не только все богословы говорят, что Бог вечный. Он вечный, Он создал время, и Он вне времени. И время лежит перед Ним вот так, как отрезок, как вот начало времени, сотворение мира и конец. А Бог вне времени. И Бог может взять молитву, которая была совершена до события, до какой-то трагедии, и использовать ее в будущем. Я верю, Бог собрал наши молитвы о воскресении, аллилуйя, они собраны, и мы будем продолжать молиться, мы будем продолжать верить. И если где-то вы что-то с вами, не дай Бог, умрете. Слышите? Не дай Бог, вы умрете. Мы придем к вам, аллилуйя, мы будем вас воскрешать, аллилуйя, чтобы вы знали. Аминь, аллилуйя. Потому что эти молитвы собраны, Бог употребит их для того, чтобы они сохранены. Как чаша. Вы знаете, Библия говорит, а чаша гнева, которую собирают на себя грешники, своими беззакониями, грехами, они собирают на небе для себя чаши гнева. И когда эта мера беззакония, когда эта чаша будет полностью наполнена, ханаанские народы, которые Бог велел уничтожить израильскому народу, Он сказал Аврааму, ты придешь в эту землю и поселишься, но сейчас не время, потому что мера беззакония, их чаша еще не наполнена. Прошло 400 лет, они продолжали грешить, и эта чаша была наполнена, и эта чаша беззакония, чаша Божьего гнева излилась на хананеев, иусеев, гергесеев. Израильский народ был судом Божьим. Но также у Бога есть чаша благословения. Я вас умоляю, не охладевать в молитве. Вы знаете, я вдруг увидел, что последний месяц из-за поездок, еще разных вещей, меня не было времени регулярно. Как раньше я приходил сюда каждое утро, я приходил на молитву. Я нужно было ехать в Москву на работу, я отпрашивался в Москве на работу, на работе опаздывал туда, чтобы здесь молиться утром, чтобы быть с Богом. И у меня в последний месяц возникал как бы внутри меня, я думал, это Господь, я думал, это я сам себе, но я чувствую, Господь мне задал вопрос, ну, а как утренняя молитва, как? Я говорю, Господь, да мне так хорошо с тобой, я уже без такой вот молитвы 40 минут, я тебя слышу, ощущаю, мне так классно с тобой. А я понимаю, что молитвы, которыми я здесь молился, Бог брал, собирал в чашу и делал классно для других людей, не для меня. Тебе хорошо? Да, мне было хорошо. Но твои молитвы нужны были кому-то и нужны сейчас кому-то. Знаете, мое слово сегодня вам, я утром встал молиться, Господь, мне, я не знаю, папа, что говорить, что ты сегодня делаешь в церкви? И мне одно, знаете, ну, это слово, давайте молиться, давайте собирать нашими молитвами эти чаши, полные фимиана. Наши молитвы в глазах Бога, послушайте, Бог твои молитвы берет в золотую чашу. Знаете, что такое фимиан? Это приятное курение, благоухание. Когда ты молишься, Бог, Он обоняет это, говорит, это приятное благоухание для меня. Буквально это слово означает драгоценный парфюм. Выпусти немножечко парфюма Господу. Дай ему насладиться. Дай ему вдохнуть этот аромат. Каждое утро здесь с 8.20 до 9.00 молитва. Приходите. Потому что я работаю, я не могу. Эту неделю мы делаем с понедельника до четверга. Здесь будет с 6 часов вечера до 8. Молитва, вы можете приходить в любое время с понедельника до четверга и прийти на час, на два, один или два раза молиться. Потом с 8 до 9 вечера просто будет общение. Если у вас есть вопросы, я буду здесь. Давайте. Постараны будут здесь служители. Но давайте мы нашими молитвами будем наполнять эти чаши. Аминь. Аллилуйя. Наш город нуждается в молитвах. Наш город нуждается в том, чтобы мы молились за него, и чтобы Бог излил свои благословения, свой фимиам. Аллилуйя. Свое присутствие, свою любовь, свои грешники собирают гнев своими грехами. Мы с вами собираем милость, любовь, исцеление, воскрешение. Аллилуйя. Давайте не будем охладить. Давайте Господу, аллилуйя. Бог, это твои молитвы в чаши собирают, золотые чаши. Они называют их фимиамом. Как дорог ты, поймите как, ты так дорог. Библия называет нас запахом живительным. Для этого мира ты запах живительный. Ты драгоценный флакон с Божьим парфюмом. Но не закрывайся. Твои молитвы имеют маленькая молитвочка, короткая, но регулярная. Кто-то сказал так, говорит, я не молюсь больше 15 минут, но перерыв, ну, но как, но не проходит 15 минут, чтобы я не помолился. Аминь. Не изолируйте сейчас себя в это время. Мы община, мы семья, общность людей, которые верят во Христа, которые объединены тем, что у нас одна кровь Иисуса Христа. Мы одно тело, Библия говорит. Не изолируйте сейчас себя. Приходите, хотя бы один раз придите на молитву. В пятницу будет ночная молитва с 22 до часу ночи. Давайте мы эти Божьи золотые чаши наполним нашим фимианом. Аминь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И мы увидим еще больше исцеления. Мы увидим еще больше, мы увидим воскрешение нашими глазами. Мы увидим это. Знаете, как я сказал, что как Бог мстит. Евангелие от Матфея, 14 глава, мы видим здесь, как Господь мстит. Евангелие от Матфея, 14 глава, здесь 10 стих. «И послал царь Ирод отсечь Иоанну голову в тюрьме». Иоанн Креститель, один из это самый великий пророков из Ветхого Завета. Он был в тюрьме, и Ирод приказывает отрубить ему голову. Иоанн Креститель с Иисусом были родственниками. У Христа, у нашего Господа, гибнет, убивают его родственников. И трагедия была. И написано, эту голову на блюде подали девице, которая там танцевала, он отнесла матери своей. Ученики же, придя, взяли тело его, повели, пошли, сказали Иисусу. Что сделал Иисус, 13 стих? Услышал Иисус, удалился оттуда в лодке в пустынное место один. Иисус кормил. Ему было тяжело. Он Он, да, Бог, но он Бога человек. Он человек. Ему было тяжело, он скорбел. Он хотел быть один, чтобы поскорбеть. И написано, а народ, услышав о том, пошел за ними из городов пешком. Народ, который потом его распнет. Который сейчас, собственно, что он сделал? Его родственника убил. И потом, который распнет его. Народ, услышав о нем, пошел за ними из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей. И знаете, что он сделал? Сжалился над ними и исцелил больных их. Вот как Бог мстит. Вот как Божья любовь мстит. Он исцелил больных их. И написано дальше. Мало того, что они пришли, они так хотели быть с ним, что с собой еды не взяли. Он еще накормил. Он накормил этих людей. Взял 5 хлебов и 2 рыбы, 19 стих. Благословил и преломил, дал хлебы ученикам, ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Вот так Божья любовь мстит. Бог исцеляет, Бог кормит, Бог приходит, Бог помогает. И я верю, Бог так отомстит за жизнь веры. Я верю, многие, пастор Васосов, когда позвонил, я просто, да, я принес, он говорит, я верю, что Сула сказал, это жизнь веры, она не, ее смерть, она имеет огромное значение. Бог отомстит, аллилуйя. Множество жизней войдут в Царство Божие, множество людей примирятся с Богом, обретут мир с Ним, много молодежи спасется. Я не знаю как, но Бог делает это всегда. Иосиф, который был продан в рабство, был в Египте, которого братья предали, хотели убить его. Все было плохо, но Бог в конце своей жизни говорит, то, что вы хотели сделать для меня во зло, Бог обратил в добро. Он послал меня перед вами, чтобы спасти вас и ваши семьи. Смерть Христа выглядела полной трагедией, полным кошмаром, полным абсурдом. Сын Божий, обнаженный, избитый, умирает. И эта смерть на кресте обернулась для нас величайшим благом, добром, спасением. Он твои грехи, мои грехи телом вознес на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, теперь жили для правды, для Него. Вы смотрели эти ролики, если не видели, Ник Вуйчич, ребенок, родившийся в семье пастора, без рук, без ног. Отец, когда увидел, как ребенок родился без рук, без ног, он побледнел, вышел. Мать, которая рожала, она говорит, что не так, у него нет руки? Или что-то не так, и врач не смеется сказать, что у него нет ни одной руки и ни одной ноги. Они очень тяжело переживали это. Когда ему было около, не знаю, когда он подрос, был мальчиком, он хотел покончить жизнь самоубийством, его принесли в ванну, и ванна была наполнена, и он хотел уже утопить себя, но он остановился. Он подумал, а что будет, как я оставлю, что будет с моей матерью, с отцом? В возрасте 16 лет его пригласили рассказать, выступить с каким-то докладом. Но на тот момент он принял Христа, он принял Иисуса. И он выступил с докладом, что ты можешь быть счастливым без рук и без ног, если ты веришь в Господа Иисуса Христа. Ты можешь, он говорит, у меня нет, я смотрю с ним интервью, говорит, у меня нет рук, у меня нет ног, но я летаю, потому что я Сын Божий. Благодаря его невероятному оптимизму и вот этому жизнелюбию, его стали приглашать выступать больше и больше. За 7 лет его выступлений 350 тысяч человек обратилось к вере и приняло Иисуса Христа. И когда он говорит, сейчас, когда меня спрашивают, если Бог меня спрашивает, Бог спросил меня, Ники, что ты хочешь, руки и ноги? Или, ну из-за того, что он, по сути, без рук и без ног у него, к нему такое внимание, Бог это ужасную трагедию, это несчастье обратил во благо. И он говорит, если бы Бог предложит мне руки или ноги, или спасенные души, я скажу, Господь, руки и ноги у меня будут на небе, а сейчас я выбираю спасенные души. Бог может любое несчастье, любое горе обратить во благо. И я верю, Он обратит и это горе во благо. Аминь. Давайте встанем, склоним голову, помолимся. Боже, Ты творящий чудеса. Папочка, мы скорбим. Мы плачем, но мы скорбим, как имеющие надежду. Надежду на воскресение наше, аллилуйя. На надежду, аллилуйя, вечной жизни. Аллилуйя, Папа, Ты победил, Ты, Господь Иисус, аллилуйя, Ты послал Сына, Отец Небесный, Ты послал Своего Сына Иисуса Христа, и Он умер за наши грехи и воскрес на третий день. И Ты сказал, Боже, что верующих во Христа, Боже, Ты поднимешь, Ты воскресишь вместе с Ним. Спасибо за надежду вечной жизни. Папа, мы еще раз просим Тебя о Твоем утешении, укреплении для семьи Ивана и Ольги. И, Папочка, мы просим Тебя, помоги нам. Аллилуйя. Помоги нам. Аллилуйя. Совершать наши молитвы, моления, прошения, благодарения. Быть заступниками за нашу землю, за наш город, Папа, во имя Иисуса. Папа, мы не соглашаемся, что, Господи, в этом городе так много смертей, несчастных случаев. Боже, дай нам совершать наши молитвы. Нам хорошо, но наши молитвы нужны этому городу, чтобы город был закрыт щитом, чтобы семьи, наши родные и близкие были под Твоей защитой, под Твоим покровом. Боже, аллилуйя, Господи, помоги нам не ослабевать в молитве. Дорога для Тебя смерть Твоих святых. Дороги для Тебя, дороги. Ты собираешь наши молитвы в золотые чаши. Они как фимиам для Тебя, Папочка. И если даже мы не видим их сейчас отвеченными, Ты эти молитвы используешь, аллилуйя, Боже, для других людей ответить на их проблемы, на их ситуации, на их исцеление, на их воскрешение. Папа, мы благодарим Тебя, что эти молитвы, воскрешения, веры не были напрасны. Ты сохранил их, Папочка. И мы увидим, как ты употребишь это на воскрешение других людей, Папа. Спасибо Тебе. Аллилуйя, Боже, мы благодарим Тебя. Господи, мы просим Тебя, пусть Твоя жизнь, Боже, Твоя жизнь Святого Духа, Твое Царствие, Боже, Твое утешение, Боже, Твое спасение придет в этот город, Господи. Твое спасение, Твоя жизнь, Твое восстановление, Боже, Твое исцеление придет в этот город, Боже, излей Свой Дух Святой на этот город, на нас, на Церковь. Аллилуйя, Папочка, спасибо за то, что Дух Твой Святой на Церкви. Спасибо, что мы благовествуем нищим. Спасибо за то, что слепые получают прозрение. Боже, спасибо Тебе за то, что пленные выходят на свободу, узники освобождаются. Папа, мы просим Тебя, Папочка, аллилуйя, чтобы Ты обратил эту ситуацию, Боже, эту скорбь. Боже, Ты обратил это в Твой свет, в Твою жизнь, во имя Иисуса Христа, для нас, для нашего города, Господь, для нашей страны, во имя Иисуса. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Хочу помолиться с теми людьми, которые пришли первый раз. Если вы не принимали Христа в свое сердце, то вы без надежды. У вас нет надежды. Смерть для вас страшный враг. Смерть утащит вас вместо наказания в то место, которое было приготовлено для дьявола и падших ангелов. Оно не для человека. Христос пошел в ад вместо тебя. Он принял твое наказание, чтобы ты жил. Приняв жертву Христа, Иисус сказал, верующий в меня на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Если вы хотите перейти из смерти в жизнь, уверуйте во Христа, примите его в свое сердце сейчас. Вы скажете, как? В молитве покаяния. Мы вместе вам поможем. От всего сердца вслух помолитесь этой молитвой. Если вы никогда не молились, и мы все вам поможем. Давайте скажем слова такие. Господь Иисус, я верую в Тебя, что Ты Сын Божий. Пришел на эту землю, умереть за грехи людей, и Ты воскрес на третий день, и сейчас Ты живой. Я исповедуюсь пред Тобой в моих грехах. Прости мне все мои грехи, очисти меня от всех беззаконий и войди в мое сердце. Я принимаю Тебя моим Господом и Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Если вы приняли сегодня Христа, первые подойдите к нам, мы вас поздравим, подарим Новый Завет. Сейчас давайте, пожалуйста, мы присядем.